Поклоняющиеся Хеогринду. Когда Эрагон проснулся, то Брома в комнате уже не было. На стене углем было нацарапано: «Эрагон, меня не будет допоздна. Деньги на еду под матрасом. Обследуй город и постарайся не скучать, но только не привлекай к себе внимания. Постскриптум. Не подходи близко к дворцу. Всегда держи лук наготове». Эрагон старательно вытер стену, вытащил из-под матраса деньги и закинул за плечи лук, хотя ему совсем не хотелось бродить по городу с оружием. Он заходил в каждую ловчонку, которая казалась ему сколько-нибудь привлекательной. Но ни одна из них не была столь восхитительно таинственной, как лавка травницы Анжелы из Тирма. Порой он с ненавистью поглядывал на темные стены домов, застилавшие свет, и мечтал оказаться как можно дальше от этого отвратительного, какого-то удушливого города. Ему захотелось есть, и он купил сыру и хлеба, и, присев на сруб какого-то колодца, услышал, как неподалеку аукционер громко выкрикивает названия каких-то товаров и цены. Заинтересовавшись, он пошел на его голос и вскоре оказался на просторной площади, со всех сторон окруженной домами. С десяток человек стояли на довольно высоком помосте, а перед ними рассыпалась пестрая толпа богато одетых людей. «А где же сами товары?» – удивился Эрагон. Аукционер умолк и махнул рукой какому-то молодому парню, стоявшему в отдалении. Парень неуклюже вскарабкался на помост, на ногах и руках у него звенели цепи. «А вот и наш номер первый!» – провозгласил аукционер. «Крепкий мужчина из пустыни Ходорак пойман всего месяц назад. В очень хорошем состоянии, здоров как бык. Вы только посмотрите, какие у него мощные плечи и ноги. Его отлично можно использовать в качестве оруженосца. А если подобную деликатную миссию вы ему не доверите, он подойдет и для любой тяжелой работы. Но, пожалуй, использовать такой отличный материал на тяжелой работе жалко. Он ведь еще и далеко не дурак, особенно если его научить хорошим манерам и учтивой речи». В толпе засмеялись, а Эрагон даже зубами от злости заскрипел. Губы его уже шевельнулись, чтобы произнести то слово, благодаря которому этот раб будет мгновенно освобожден. Правая рука его, все еще закованная в лубок, сама собой начала подниматься. Слабо засветилось пятно на ладони. Он уже готов был выпустить свою магическую силу на волю, но тут его осенило. Ведь этому рабу некуда бежать. Его поймают, прежде чем он доберется до городской стены. И он, Эрагон, сделает ему только хуже, если попытается помочь. Он опустил руку и шепотом выругался. Нет, сперва нужно подумать, а уж потом действовать. Иначе влипнешь в такую же беду, как тогда с ургалами. Он беспомощно смотрел, как молодого раба продают какому-то высокому мужчине с ястребиным носом. Следующей была девочка лет 6, которую силой оторвали от плачущей матери и выставили на торги. Эрагон резко повернулся и пошел прочь, хотя ноги его не слушались, а в голове шумело от сдерживаемого гнева и бессильной ярости. Не скоро стих плач несчастной женщины. «Господи!» – мрачно думал Эрагон. «Хоть бы какой-нибудь воришка попробовал у меня кошелек срезать. Было бы кому в морду дать!» В полном отчаянии он стукнул кулаком по стене дома так, что до крови ободрал костяшки пальцев. «Вот как раз работорговле-то я бы в первую очередь положил конец, если бы перешел на сторону варденов и стал сражаться с Империей», – размышлял он. «Вместе с Сапфирой мы могли бы освободить всех этих рабов. Ведь я кое-что могу, и грех было бы не использовать эти возможности во благо других людей. А иначе зачем вообще становиться всадником?» Он даже постоял некоторое время, настолько увлекли его эти мысли. А когда решил идти дальше, вдруг с удивлением обнаружил, что стоит прямо перед храмом. Его странные, какие-то неровные шпили были украшены статуями и резьбой. Горгульи скалили зубы, притаившись за коньками крыш. По стенам ползли какие-то фантастические твари, а по верхнему выступающему краю высокого фундамента маршировали мраморные герои древности и короли Алагейзии. Ребристые арки, высокие окна с пятнистыми древними стеклами и множество колонн различной высоты и толщины украшали боковые нефы. А над всем этим возвышалась одинокая сторожевая башня. В густой тени арок и колонн виднелась дверь, обитая по периметру серебряной полосой, покрытой замысловатой чеканкой, в которой Эрагон узнал древнюю письменность. Изо всех сил напрягая память, он с огромным трудом разобрал написанные на двери слова. «И да поймешь ты, сюда вошедший, что не вечен ты в этом мире, и да отринешь ты привязанность свою к тем, кто более всего тебе дорог». Храм прямо-таки источал некую неясную угрозу, и по спине у Эрагона пробежал холодок. Храм был похож на затаившегося хищника, ждущего следующей жертвы. Широкая лестница вела к главному входу в храм, и Эрагон, медленно поднявшись по ней, остановился на пороге. Он не был уверен, что ему можно войти в это святилище, но любопытство пересилило, и он, отчего-то чувствуя себя немного виноватым, толкнул дверь, и она легко отворилась, даже не скрипнув хорошо смазанными петлями. Эрагон шагнул внутрь. В храме царила мертвая тишина, точно в забытой гробнице. Воздух был сухим и очень холодным. Голые стены куполом сходились высоко над головой, и Эрагон почувствовал себя совсем крошечным, не больше муравья. Пятнистые стекла оказались витражами. На них были изображены сцены, символизирующие гнев, ненависть и раскаяние. Лучи света, проникая сквозь наиболее светлые участки витражей, выхватывали из полумрака тяжелые гранитные плиты стен и мощные колонны. Все остальное тонуло в густой тени. Даже руки Эрагона в этом освещении казались темно-синими. Между окнами-витражами стояли статуи с застывшими, лишенными зрачков глазами. Эрагон, глядя в эти суровые каменные лица, медленно шел вдоль центрального ряда статуй, боясь нарушить царившую в храме тишину и стараясь по возможности бесшумно ступать своими старыми кожаными башмаками по отполированным временем каменным плитам пола. Алтарь представлял собой огромную каменную плиту, лишенную каких бы то ни было украшений. На ней лежал один единственный тонкий лучик света, и в этом золотистом луче плясали крохотные пылинки. За алтарем виднелись трубы древнего духового органа, уходившие куда-то к куполообразному потолку и открывавшиеся навстречу ветру. Этот инструмент способен был играть, только когда над Драслеоной свирепствовала буря. Из уважения к чужой вере Эрагон опустился перед алтарем на колени и почтительно склонил голову. Он не молился, а просто отдавал честь этому величественному храму. Множество человеческих жизней с их радостями и невзгодами, свидетелями которых были его стены, и прихотливому искусству резчиков, украсивших древние камни. «Да», — думал он, — «это место запретное». В его леденящем безжизненном прикосновении он чувствовал длань вечности и тех таинственных сил, которым храм служил убежищем. Поднявшись, Эрагон спокойно и торжественно прошептал несколько слов древнего языка, которым научил его Бром. Повернулся, чтобы уйти, и замер на месте. Сердце в груди бешено забилось. В дверях храма стояли раззаки и, не мигая, смотрели на него. Мечи опущены, острые лезвия клинков отливают на свету кроваво-красным. Один из раззаков, поменьше ростом, угрожающе шипел, второй молчал. Но оба застыли, как статуи. Эрагона вдруг охватила страшная злость. Он столько месяцев гнался за этими убийцами, что даже боль от совершенного ими преступления успела как-то притупиться в его душе. Но сейчас он мог наконец осуществить свою давнюю мечту о мести. И гнев его прорвался точно вулкан, уже и без того разбуженный зрелищем невольничьего рынка и горестными мольбами рабов. Издав какой-то дикий вопль, громоподобным эхом прозвучавший в храме, он сорвал с плеча лук, мгновенно вложил в него стрелу и выстрелил. И сразу же выстрелил еще дважды. Раззаки с шипением и нечеловеческим проворством шарахнулись в разные стороны, прячась от стрел за колонны. Их черные плащи взвились, точно крылья воронов. Эрагон потянулся за следующей стрелой, но его вдруг остановила мысль о том, что если Раззаки узнали, где найти его, то и Бром наверняка в опасности. Его необходимо предупредить. И тут, к ужасу Эрагона, в храм ввалилась целая рота воинов, перекрыв вход. Все время держа в поле зрения подбиравшихся к нему Раззаков, Эрагон огляделся в поисках спасения. Его внимание привлек левый предел храма. Он нырнул под арку и увидел коридор, ведущий то ли в обитель жрецов, то ли в сторожевую башню. Он бросился туда, все прибавляя ходу, Раззаки топотали у него за спиной. Коридор вдруг закончился, и перед Эрагоном оказалась запертая дверь. Он ударил в нее всем телом, но дверь была прочной. Раззаки настигали его. В отчаянии он набрал в грудь побольше воздуха и воскликнул: «Джиэрда!» Последовала яркая вспышка, и дверь разлетелась на куски. Переступив порог, Эрагон оказался в какой-то маленькой комнате и бросился дальше, до смерти перепугав нескольких находившихся там жрецов. За спиной он слышал крики и ругательства. На сторожевой башне ударили в большой колокол. Эрагон метнулся еще в какую-то дверь, очутился в кухне, благополучно миновал ошеломленных поваров и через боковую дверь выскочил в сад, окруженный высокой кирпичной стеной. Ни калитки, ни лестницы в стене не было. Тупик. Эрагон повернул было назад, но, услышав у двери знакомое негромкое шипение, в отчаянии снова бросился к стене. Он понимал, что не сможет воспользоваться магией, чтобы проломить стену. Это отнимет у него все силы, и тогда Раззаки наверняка его настигнут. Он подпрыгнул, но даже вытянувшись изо всех сил, сумел лишь кончиками пальцев коснуться края стены. И упал, сильно ударившись всем телом и на мгновение лишившись способности дышать. Собравшись с духом, Эрагон снова подпрыгнул, уцепился пальцами за стену и повис, изо всех сил стараясь не упасть. Раззаки и сопровождавшие их воины уже окружали его. Носы у Раззаков шевелились, точно у зверей, чующих загнанную жертву. Эрагон из последних сил подтянулся, напрягая плечи так, что их сводило судорогой, и все же вскарабкался на стену. Тяжело перевалившись через нее, он рухнул вниз, больно ударился о землю, встал пошатываясь и бросился бежать по какой-то улочке, краешком глаза успев заметить, что Раззаки уже переваливаются через стену. Еще прибавив скорости, он пробежал примерно милю, окончательно выдохся и вынужден был остановиться. Будучи не уверен в том, удалось ли ему оторваться от Раззаков, он огляделся и, увидев невдалеке людную рыночную площадь, поспешил туда. Нырнув под первую же телегу, он затаился, стараясь отдышаться и хоть немного успокоиться. «Господи, как же они меня нашли!» – лихорадочно думал он. «Откуда им было знать, что я пошел в храм? А что если... с Бромом беда?» Эрагон мысленно связался с Сапфирой и сообщил ей. «Меня чуть не поймали Раззаки. Мы в опасности. Проверь, не случилось ли чего с Бромом. Если все в порядке, предупреди его о Раззаках, и пусть он ждет меня в гостинице. А потом будь наготове. Возможно, нам придется бежать, и твоя помощь нам просто необходима». Сапфира ответила не сразу. Потом пообещала. «Хорошо, Бром будет ждать тебя в гостинице. Беги и не останавливайся, ты в большой опасности». «Как будто я сам этого не знаю», — с досадой думал Эрагон, выкатываясь из-под телеги и устремляясь к золотому глобусу. Быстро собрав пожитки, он оседлал коней и вывел их из конюшни, поджидая у крыльца Брома. Тот вскоре явился. В руке посох, брови опасно нахмурены. Он сразу вскочил на Сноуфайера и, уже выезжая со двора, спросил: «Что случилось?» «Я был в храме, когда у меня за спиной вдруг появились Раззаки», — рассказывал Эрагон. «Я чудом сумел удрать, но, по-моему, они в любую минуту могут оказаться здесь. Сапфира присоединится к нам сразу же, как только мы выйдем за пределы города. Главное сейчас миновать ворота. Боюсь, их вот-вот закроют, если уже не закрыли», — сказал Бром. «Если ворота закрыты, нам отсюда не выбраться. Но что бы ни случилось, нужно держаться вместе». Они натянули поводья. Дальний конец улицы пересекал целый отряд вооруженных воинов. Бром выругался вонзил шпоры в бока Сноуфайра и, свернув в боковой проезд, галопом поскакал прочь. Эрагон, прильнув к шее Кадока, последовал за ним. Они с огромным трудом пробирались по узким улочкам, битком забитым народом, и несколько раз чуть не раздавили кого-то. Наконец показались ворота, и Эрагон неуверенно потянул коня за повод. Ворота были уже наполовину опущены, и путь к ним преграждала двойная линия воинов с пиками наперевес. «Да они же нас в клочья разнесут!» – прошептал он. «Все равно нужно попробовать прорваться», – решительно заявил Бром. «Я попробую расчистить путь, а ты постарайся поднять ворота». Эрагон кивнул, закусил губу и ударил Кадока пятками по бокам. Они ринулись прямо на сомкнутые ряды стражников. Их пики были направлены прямо в грудь коням, и кони ржали от страха. Но Эрагон и Бром упорно рвались к воротам. Эрагон слышал за спиной отчаянные крики, но не оглядывался, видя перед собой только подъемный механизм сбоку от полуопущенных ворот. Острые наконечники пик были совсем близко, и Бром, воздев руку, что-то торжественно произнес на древнем языке. Слова падали из его уст, точно рубящий меч, и стражники тоже падали по обе стороны от него, точно подрубленные. До ворот оставалось всего несколько шагов, и Эрагон, втайне надеясь, что это усилие не окажется для него чрезмерным, призвал на помощь всю свою магическую силу, крикнув «Дюгрингвилдр!». До него донесся оглушительный скрежет, и ворота, качнувшись, сами поползли вверх. Толпа у ворот и стражники застыли в полном изумлении, а Бром и Эрагон под громкий стук конских копыт, ясно слышимый в воцарившейся тишине, пулей вылетели за пределы города. Как только Драслеона осталась позади, Эрагон позволил воротам закрыться, и они, содрогнувшись, с глухим грохотом рухнули вниз. От навалившейся усталости перед глазами у Эрагона все плыло и качалось, но в седле он пока держаться мог. Бром озабоченно и сочувственно поглядывал на него, и они все мчались и мчались по пригородам Драслеоны, слыша, как позади, на городской стене, трубят тревогу. Сапфира ждала их невдалеке от города в небольшой рощице. Глаза ее горели огнем, хвост разгневанно метался по земле. «Садись-ка на нее», — сказал Бром. «И не вздумайте спускаться, что бы со мной ни случилось. Я по-прежнему буду ехать на юг, а вы летите где-нибудь поблизости. Неважно, даже если Сапфиру кто-нибудь увидит». Эрагон сопротивляться не стал, и Сапфира тут же взлетела. Уже с высоты он увидел, что Бром галопом гонит коней по южной дороге. «С тобой все в порядке?» – спросила у него Сапфира. «Да», – ответил он. «Но только потому, что нам здорово повезло». Из ноздрей драконихи вырвался клуб дыма. «Значит, зря мы столько времени искали этих раззаков». «К сожалению, с раззаками у нас ничего не вышло», – признался Эрагон, крепче прижимаясь к ее чешуйчатой шее. «Если бы там были только раззаки, я бы непременно попробовал с ними сразиться. Но они прихватили с собой целый полк. Нам с Бромом против такого количества воинов никогда бы не выстоять». «Но теперь о нас уже знают все. И о том, как вы пробивались к воротам, тоже. И слуги Империи постараются расставить нам ловушки повсюду». В голосе Сапфиры слышались какие-то совершенно незнакомые Эрагону интонации. Но в ответ он лишь коротко сказал: «Я знаю». Они летели довольно низко над землей, почти не отклоняясь от дороги. Озеро Леона постепенно исчезало вдали. Земля вокруг становилась сухой, каменистой. Все чаще попадались заросли колючих кустарников и высоченных кактусов. Тучи заволокли небо. Над горизонтом сверкнула молния. Когда завыл ветер, предвещавший грозу, Сапфира, вдруг резко развернувшись, приземлилась прямо перед Бромом. Остановив коней, он удивленно спросил: «Что случилось?» «Наверное, ветер слишком сильный», — крикнул Эрагон. «Но не такой уж он и сильный», — возразил Бром. «Там наверху он куда больше чувствуется. Ей трудно лететь». Бром выругался и передал Эрагону поводья. Дальше они ехали верхом, а Сапфира бежала за ними по земле, с трудом поспевая за лошадьми. Порывы ветра становились все сильнее, На горизонте крутились пыльные смерчи. Эрагон и Бром обмотали лица платками, чтобы уберечься от пыли. Плащ Брома хлопал на ветру, точно крылья птицы, а борода извивалась как живая. «А ведь даже хорошо, если сейчас пойдет дождь», — думал Эрагон. «Все следы сразу смоет». Вскоре стало так темно, что им пришлось съехать с дороги и устраиваться на ночлег. Лагерь решили разбить прямо за ближайшими валунами. Разжигать костер было слишком опасно, и они кое-как перекусили в сухомятку, а потом улеглись, прижавшись к Сапфире, и она укрыла их своими крыльями. После жалкого ужина не спалось, и Эрагон спросил: «Но как же все-таки Раззаки нас нашли?» Бром вытащил было свою любимую трубку, но поняв, что под крылом дракона курить как-то несподручно, снова сунул ее в карман. «Один из слуг во дворце Табора предупредил меня, что среди них есть шпионы», — сказал он. «Наверное, губернатору Драслеоны уже доложили, что я задаю разные вопросы и повсюду сую свой нос. А уж от него узнали и Раззаки. Мы ведь теперь уже не можем вернуться в Драслеону, верно?» — спросил Эрагон. Бром покачал головой. «Разве что через несколько лет. Тогда, может, нам попытаться выманить Раззаков оттуда? Например, дать им возможность полюбоваться Сапфирой. Уж тогда они точно к нам прибегут?» «Ага, и приведут с собой полсотни вооруженных воинов в доспехах», — сказал Бром. «Сейчас не время даже обсуждать такую возможность. Сейчас главное для нас — во что бы то ни стало остаться в живых. И сегодняшняя ночь будет самой опасной, потому что Раззаки продолжат охоту и в темноте. Тем более, что в темноте они и видят лучше, да и чувствуют себя более сильными. Придется нам до утра по очереди стоять на страже». «Ты прав», — кивнул Эрагон и, вглядевшись во тьму, неуверенно прищурился. Ему почудилось, что невдалеке промелькнула чья-то странная пестрая тень. Он вылез из-под сапфирового крыла и сделал несколько шагов в сторону, пытаясь получше рассмотреть, что там такое. «Что это ты высматриваешь?» — поинтересовался Бром, устраиваясь на ночь. Эрагон не отвечал, всматриваясь в непроницаемую тьму, потом вернулся назад и сказал: «Да я и сам толком не понял. Мне показалось, будто что-то мелькнуло. Наверное, просто птица». И тут что-то больно ударило его по затылку. Он услышал гневный рев Сапфиры и без чувств рухнул на землю.